куда ты собралась?» Едва переступив порог, поинтересовалась стройная женщина, одетая в бордовое платье и затянутая в жесткий корсет, который смял грудь, сделав ее плоской, подобно доске. С решительным выражением лица дама остановилась в дверном проеме. Весь ее вид говорил о том, что она не собирается потакать капризам молодой особы. Вот еще. Хоть она и баронесса, но если с ее подопечной что-то случится, не сносить ей головы. Ее сюзерен, граф Киноу, известен как очень жесткий правитель. «Хочу покататься по округе», – бросив непреклонный взгляд на баронессу, ответила девушка. «А зачем надела амазонку? В карете это совсем не обязательно». На девушке и впрямь была зеленая амазонка. Платье обтягивало ее стройный стан, но легко увидеть, что корсета под ним нет. Это было прямым вызовом существующей моде и приличиям, предписывавшим благородному сословию неизменное ношение корсета выше груди. Корсет, оставлявший свободной грудь, удел простолюдинок. Дворянки даже не кормили своих детей, поэтому найти среди них таких, кто выделяется своими прелестями, не так уж и просто. Но, как видно, либо эта девушка была бунтаркой, такое порой встречалось, либо для подобных действий имелась достаточно серьезная причина. «Отойди от двери». «Я слышала, ты распорядилась оседлать лошадь. Это правда?» «Тебе какое дело?» Подбородок вздернулся вверх, демонстрируя гордость и независимость. Лицо слегка скуластое, но оттого не менее миловидное, обрамлено светлыми волосами. Стройное, широкобедрое, что с легкостью угадывалось даже через просторную юбку платья с высокой грудью. Красавицей она не была, особенно по местным меркам, но пройти мимо, не остановив на ней взор, просто невозможно. Довольно мила и весьма желанна. Вот определение, которое подошло бы к ней. Глядя на нее, можно подумать о многом, но последнее, что пришло бы на ум, это мысль о ее высокой политической значимости. Она была одной из ключевых фигур в политическом раскладе королевства. Эта молодая и столь привлекательная особа могла повлиять на сложившееся положение вещей. Нет, не сейчас и даже не через несколько лет, но в будущем. Текущие события корнями уходили глубоко в прошлое. Так уж сложилось, что в годы своей юности восседавший на троне король, будучи простым принцем, младшим и третьим по счету, был женат на ее родной тетке, трагически погибшей, когда старый король Несвежа был жив, а вернее, находился при смерти. Это было тяжелое время. С одной стороны, недавно закончилась победоносная война с Памфией, и Несвежу удалось отхватить у соседа солидный кусок – графство Хэмрот. С другой, сразу после этой победы прокатился целый ряд трагических событий. Во время преследования Вурдалака погиб кронпринц Виктор, отрада и надежда короля. Сразу за этим самого монарха свалила болезнь, злоумышленники наслали на него порчу, которая медленно, но верно свела его в могилу. На супругу нынешнего короля напали разбойники. Им удалось не только перебить охрану, но и убить саму тетку Бланки. Как выяснило следствие, тут тоже не обошлось без злоумышленников. Нападение было не просто тщательно подготовлено, но для его успешного исхода привлекли темного мастера. Выяснить, кто стоял за этой чередой событий, так и не удалось. Кто-то подозревал Памфию, кто-то загроз. Третьи видели врагов и вовсе в иных местах. Но все так и осталось покрыто мраком тайны. В итоге на трон Несвежа взошел средний сын короля, Гийом. А вдовев, младший, исполняя свой долг перед королевством, женился на наследнице независимого графства Бефсан. В результате этого шага графство, хотя и не вошло в состав Несвежа, но зато стало его верным союзником. В разгар переговоров с Памфией насчет женитьбы короля Гийома I на памфийской принцессе произошло еще одно трагическое событие. Новый король оказался мужеложцем. Но это не помешало правителю еще недавно враждебного государства вполне серьезно рассматривать данную партию. Тем более, что ослабленная Памфия могла получить взамен утраченных земель другие, практически равноценные, а также заключить союз с сильным соседом и недавним противником. Короли – это особая порода людей, как и их отпрыски. Для них долг перед королевством и подданными превыше собственных чаяний. Так Берард вынужден был жениться на своей нынешней супруге, даже ни разу не увидев ее и не дождавшись окончания траура. Дед Бланки, также не лишенный чувства долга, благословил этот брак. Неудивительно, что склонности короля мало кого интересовали. Главное – интересы королевства, и чтобы он произвел на свет наследника. В остальном, он мог распоряжаться своей личной жизнью, как его душе угодно. Но состояться этому браку было не суждено. Молодой любовник короля, младший отпрыск захудалого баронского рода, был обуян страстью и ревностью. Убедившись, что его любимый самым серьезным образом решил жениться, он нанес ему смертельную рану, а потом сразил и себя. Их так и нашли, лежащими в обнимку в комнате, которую занимал молодой дворянин. Взошедший на трон Берард I не был выдающимся правителем, но у него достало ума, если не приумножить достижения своего отца, то не растерять их и удержать в своих руках. Семейную жизнь короля трудно было назвать счастливой. Его супруга, королева Беатриса, родила 2 сыновей и дочь, из которых в живых остался лишь старший сын. Сама королева после рождения 3-го ребенка больше не могла иметь детей. Все бы ничего, но совсем недавно выяснилось, что принц Гийом унаследовал от своего дяди не только имя, но и дурные наклонности. Он оказался не такой посредственностью, как дядюшка, и даже обещал стать куда более прозорливым правителем, чем отец, сильно в этом походя на своего другого дядю, Виктора. Однако в нем проснулась страсть к однополой любви. В отличие от своего дяди, он вообще не принимал женщин и взирал на них, как на пустое место. Об этом стало известно совсем недавно, и новость повергла в шок все дворянство. Именно в это время на глаза королю попалась прибывшая ко двору Бланка. Все утверждали, что она очень похожа на свою тетку, но девушка даже не представляла, насколько. Портрет покойной не мог указать на это с совершенной точностью. Все сомнения развеял сам король. Едва она предстала перед его взором, он буквально остолбенел, а потом настолько потерял над собой контроль, что после долгого взгляда подошел к ней и, все так же внимательно глядя в глаза, назвал Изабеллой. Именно так звали его первую супругу, которую он любил всем сердцем. Стоит ли говорить, что между ними завязался бурный роман? Активной стороной в отношениях выступал его величество. Буквально через месяц выяснилось, что Бланка беременна. Это и положило начало интриге, в которой ей, а вернее ее нерожденному сыну, последнее было доподлинно известно, как и отцовство короля, предстояло сыграть решающую роль. Именно этим обстоятельством объяснялось отсутствие в одеянии девушки корсета. Если бы ситуация позволяла, отец Бланки непременно увез бы ее в родовое гнездо, где имелась возможность обеспечить ей и будущему внуку полную безопасность. Но ситуация вынуждала оставлять ее во дворце и надеяться на достаточную прозорливость королевской охраны. Дело в том, что нынешний граф Киноу решил воспользоваться ситуацией, раз уж так сложилось, и в будущем посадить на трон своего отпрыска. Он не умышлял против короля, скорее наоборот. Один из влиятельнейших домов окажется в близком родстве с королевским домом. Это укрепит королевскую власть и, следовательно, сам Несвиш. Заодно усилит и его род. В Несвиже имелись 2 графства, находившиеся в личном владении короны. Если одно из них отойдет его младшему сыну... Однако, несмотря на неоспоримое кровное родство будущего младенца и короля, была необходима еще одна малость, чтобы король признал ребенка. Нет, не объявил его наследником или принцем. Достаточно было простого признания, что отцом незаконно рожденного является он. Ни о каких привилегиях и титулах речь не шла. Сейчас это не принесло бы никакой пользы, но если Гийом II не сможет обзавестись наследником, у бастарда будет полное право занять престол. Это позволит в будущем избежать гражданской войны. Если подобное случится, Несвиш проиграет в любом случае и будет обескровлен настолько, что его попросту разорвут на части. Кронпринц не был способен зачать ребенка. Это не афишировалось, но было фактом. Пагубная склонность к мужеложеству делала это практически невозможным. Был еще вариант, если сам король Берард переступит порог спальни своей невестки. Но в настоящий момент это еще менее вероятно, чем зачатие наследника Гийомом. Берард по-настоящему ослеплен Бланкой и не помышляет об иных женщинах. С появлением новой фаворитки все прежние тут же были отправлены в отставку. И, мало того, высланы прочь из дворца. Берард, потеряв голову, пренебрегал даже королевой. Та окончательно превратилась в полновластную владелицу своих покоев, на которые больше никто не претендовал. Все это не нравилось бевсанским баронам, и там зрела смута. Это графство так полностью и не вошло в состав королевства, являясь автономией и верным союзником Несвижа. Бланка решительно отстранила в сторону баронессу и шагнула в коридор. Та не отважилась применять силу, опасаясь, что подобное противостояние может отрицательно сказаться на состоянии виконтессы. Ей оставалось лишь семенить рядом с Бланкой, устремившейся к выходу на конюшню, и пытаться достучаться до ее благоразумия. Скорее всего, молодая упрямица добилась бы своего, если бы на ее пути не возник высокий и крепкий, как вековой дуб, мужчина. «Доброе утро, леди Бланка». «Барон Гатине, вижу, на этот раз вам удалось избежать опалы и остаться при дворе», – слегка ехидно улыбнулась девушка. «Не надо быть гением, чтобы понять. Между этими двумя пробежал матерый черный кот. Для всех остальных, кто имеет хотя бы малейшее отношение к королевскому двору, это не является откровением. Барон – единственный, кто осмелился высказать в глаза королю свое отношение к его новому увлечению. Пренебрежение, высказываемое королеве, могло самым негативным образом сказаться на отношении дворянства Бевсана к королевской власти. Разумеется, Бланка не могла не отреагировать на тот факт, что ее пытаются отставить и услать в Кинол. За минувшее время она уже успела познать сладость власти. Ей нравилось, что все придворные буквально стелились перед ней. Практически любой ее каприз тут же находил отклик у короля. Она была самой желанной гостьей на всех празднествах. Мало того, некоторые из них устраивались специально для нее. Как это все отличалось от той скучной жизни, что она вела в провинции. И вдруг кто-то решил, что ее всего этого нужно лишить и услать из столицы. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, возжелавший этого никак не мог стать для нее другом. Виконтесса начала активно нашептывать любовнику, чтобы тот услал противного барона, который лишь недавно вернулся после очередной опалы. Но до сих пор все ее старания не принесли плодов. «Так уж сложилось, что я все еще нужен королю. И пока ситуация не изменится, вы будете вынуждены лицезреть меня в этих стенах». «Надеюсь, это не затянется надолго». «Все в руках Господа нашего». «И короля». «И короля», – подтвердил барон. «Позвольте задать вопрос. Куда вы собрались в подобном одеянии?» Разумеется, баронесса и не подумала озвучивать намерения своей подопечной. Одно дело – всячески пытаться помешать взбалмошной девчонке, и совсем другое – выступить на стороне ее противника. Эдак можно и самой оказаться отосланной. А этого очень не хотелось хотя бы по той простой причине, что подобный расклад не понравится ее сюзерену, графу Кинолу. «Задать вопрос вы можете», – одарив барона самой обворожительной из своих улыбок, ответила Бланка. «Но в том, сможете ли вы получить ответ, я совсем не уверена». «Ясно. «В таком случае я просил бы вас отказаться от вашего намерения и прислушаться к советам баронессы Кайли». «Барон Готине, как всегда, в курсе всего, что происходит при дворе. Я гляжу, ваши шпионы повсюду». «И не только во дворце», – легко согласился Жерар. «Но чтобы понять ваше намерение, не нужно задействовать шпионов. Достаточно просто иметь уши и знать, для чего предназначена амазонка». «В таком случае вы сами же и ответили на свой вопрос. Прошу прощения, я с удовольствием продлила бы наше общение, но вынуждена вас оставить. Мне хотелось бы закончить прогулку еще до обеда». «Боюсь, вам придется ее закончить, еще не начав». С этими словами Жерар попросту ухватил виконтессу за руку и увлек за собой в сторону той самой двери, из которой она вышла в коридор. Ее возмущению не было предела. Она хотела оказать сопротивление, но быстро сообразила, что это бесполезно. В данной ситуации проще смириться, чем выставлять себя в смешном виде, предпринимая бесплодные попытки противостоять этой непреклонной горе. «Вы пожалеете о своей выходке», – прошипела она, подобно змее, когда оказалась водворенной обратно в свою комнату. «Займите очередь в череде моих доброжелателей. И не тешьте себя иллюзиями, вы будете далеко не во главе этого списка», – ухмыльнулся барон. «А теперь будьте хорошей девочкой, переоденьтесь и отправляйтесь дышать свежим воздухом в сад. Верховые прогулки для вас сейчас крайне нежелательны. Прошу простить, леди Бланка, но я вынужден вас оставить. Дела, знаете ли». Под испепеляющим взглядом барон изобразил приличествующий поклон и покинул покои, отведенные любовнице короля. «Да, похоже, этой девочке удастся таки добиться своего и услать его в опалу. В принципе, это не могло его расстроить. Для успешной деятельности вовсе нет необходимости находиться здесь». Даже наоборот, находясь в тихом месте, куда проще организовать сохранение в тайне всех его связей. Если же возникнет необходимость непосредственно пообщаться с королем, то опала его еще никогда не останавливала. Плохо другое. Берард, этот великовозрастный мальчишка, совсем потерял голову. Своими необдуманными поступками он мог спровоцировать восстание в Бифсане. Более того, могла создаться благоприятная ситуация для возникновения заговора. Ну что помешает отцу Бланке устранить Гийома и посадить на трон своего внука? Разумеется, при мудром регенте, то есть при нем любимом. Граф Кинол, в отличие от своего отца, был тщеславен. За время регенства он может фактически прибрать к рукам три графства и взять в руки основную силу в королевстве, что позволит ему удержать власть, даже если с его внуком случится несчастье. Вполне возможно, сейчас он об этом и не помышляет. Но эта мысль непременно возникнет в его голове. Не может не возникнуть. И он не станет ждать, когда Гийом закончит свой земной путь, тем более, что все еще может измениться, и чувство долга в кронпринце все же возобладает над обуревающими его страстями. Жерар всем своим существом понимал, что необходимо действовать быстро и решительно. Вот только оставался вопрос, в каком направлении прикладывать усилия. Так уж сложилось, что когда он начинал действовать, то права на ошибку уже не имел, потому что не мог ни остановиться, ни исправить что-либо. «Ваше Высочество». Барон склонился в глубоком поклоне всем своим видом, выказывая уважение. Это не было игрой, он действительно уважал кронпринца. Тот обещал стать мудрым правителем, политиком и военачальником. У него был лишь один недостаток, от которого он сам страдал, прекрасно осознавая, что правитель не имеет права на слабости. Но и противиться своей сущности тоже не мог. «Барон Готине, как я рад тебя видеть!» «Хм, а ведь действительно рад». Этот 19-летний мальчишка откровенно демонстрировал свое доброе отношение к Жерару. Мало того, он считал его настоящим образчиком беззаветного служения и истинным патриотом королевства. Нет никаких сомнений. Случись та давняя история при его правлении, и первыми в застенках оказались бы те, кто хотел свалить самого барона. «Ваше Высочество, я хотел бы поговорить с вами, и вопрос очень серьезный». «Было бы удивительно, если бы у дядюшки Жерара были несерьезные вопросы». «Ваше Высочество, я уже просил вас. Никто не запретит мне называть тебя наедине так, как я хочу». «Слушаю, дядюшка». «Хм. Вопрос касается вас лично. Дальше можешь не продолжать. Я готов жениться даже на жабе, если это будет необходимо королевству. И буду самым верным супругом». Он попытался улыбнуться, но улыбка вышла совсем уж кислой. Конечно, склонности Гийома не афишировались, еще чего. Но играть перед Жераром принц считал излишним. «Но ведь от меня требуется не только жениться». «Это решаемо, ваше высочество», – задумчиво ответил Жерар. Его вдруг осенило, каким образом можно уладить данную проблему. «И что нужно делать?» «Доверьтесь мне». «Ты не понимаешь, я ведь смотрю на женщин так же, как ты на мужчин». «Просто верьте старому Жерару». «Хорошо, дядюшка». «И еще. Вы, я думаю, в курсе последних событий». «Ты о беременности Бланки?» «Именно». «К сожалению, тут я бессилен. В отца словно дьявол вселился. Настолько потерять голову, чтобы пренебрегать моей матерью? Боюсь, из-за этого Бифсан будет потерян с той же легкостью, с какой был получен в свое время». «Потерянным обойдется куда дороже». «Разумеется. Это и развал уже налаженных торговых отношений, и лишение свободного доступа к морским портам. Мало того, отец не захочет мириться со свершившимся фактом и направит туда войска. Несвиш проиграет по всем пунктам, даже если принудит Бифсан к покорности, что сомнительно, так как графство тут же получит поддержку от соседей». Отцу долгое время удавалось удерживать то, что он получил из рук деда, но из-за какой-то юбки он рискует все это потерять. Но я упомянул Бланку не только по той причине, что она может стать яблоком раздора. Если вы женитесь на ней, проблемы разрешатся сами собой. Ребенок будет объявлен вашим, он станет законным наследником королевства. При живом отце все притязания его деда, если таковые имеются, становятся, мягко говоря, неактуальными. Мысль неплохая, но все не так просто. Во-первых, для королевства был бы куда более выгоден другой брак. Не внутри королевства, а союз с каким-либо королевским родом. Во-вторых, одно дело, когда дочь графа выходит замуж за третьего сына, при живых первых двух, и совсем другое, когда ее отдают за кронпринца. Авторитет графа заметно возрастает. А учитывая значимость Кинола, не идеальный выход. Согласен. Но ребенок – это практически свершившийся факт. Лучше уж пусть Берард признает его как внука, чем как сына, хотя и бастарда. Думаешь, моей матери от этого будет легче? А проблем поубавится? Во всяком случае, парочку очень серьезных задач мы решим. Останется Бифсан. Ты и вправду считаешь, что потеря целого графства не столь серьезный вопрос? Вы сможете это предотвратить, если преградите королю путь в спальню вашей жены. Или изолируете ее. На то будет ваша воля. Даже граф Кинол не осмелится возражать, потому как его внук будет двигаться в нужном направлении. Остается ваш отец, но тут уж вам придется принять весь удар на себя. Это выход. Если устранится предмет его страсти, то он может хоть и страдаться. Главное, что место матушки не будет занято другой. И это вполне успокоит баронов. Ну и как мы этого добьемся? Девочка слишком тщеславна. Не ведите с ней разговоров вокруг да около. Поговорите напрямую. Разумеется, не упоминая о том, что будет после свадьбы. Уверен, она сразу рассмотрит все перспективы. Да, еще. Не упоминайте меня ни при каких обстоятельствах. А если она сама вспомнит о моем существовании, лучше отстранитесь от меня, как от прокаженного. Я понимаю, что лучше никому не знать о том, что ты имеешь хоть какое-то отношение к этой интриге. Будь спокоен. Присвою все лавры себе. Комнаты принца барон покидал в несколько приподнятом настроении. Господи, если бы не эта склонность, Несвиш получил бы практически Георга III в лице его внука. Но было то, что было. Однако этот 19-летний мальчишка уже сейчас на голову выше своего отца и являлся таковым даже до того, как Берарду в голову ударила блажь. Ничего, даст бог, они с этим разберутся. Теперь главное все сделать как надо. Чисто и гладко. Если все получится, кризис минует сам собой. Бог с ним, с разладом между отцом и сыном. Как только Гийома объявит отцом наследника, Берарду останется лишь сотрясать воздух. А мальчик обладает характером, так что это противостояние выдержит. Барон покинул дворец в приподнятом настроении. Необходимо действовать, и он это делает. Все говорит о том, что направление избрано верно. Теперь следует все устроить так, чтобы эти усилия не оказались пустыми, а трудностей будет предостаточно. Потому как вначале все будет зависеть от воли короля. Это потом Берард ничего не сможет поделать. Но если он не даст всему даже начаться... Проклятие! Опять заныли кости, над которыми когда-то так мастерски поработал палач. В особенности болели ноги. Значит, вот-вот начнется дождь. Хотя на небосводе ярко сияет солнце, Жерар знал точно – это ненадолго. За последнюю пару лет он научился предсказывать плохую погоду получше, чем самый искушенный мастер, каким бы темным он ни был. Ну да, Волан, чтоб ему трижды опрокинуться на каменную мостовую. И где же для него раздобыть обещанного оборотня? Последнего взять живым не удалось. Тот разорвал наброшенную на него сеть и едва не набросился на людей барона. Тому ничего не оставалось, кроме как вогнать болт с серебряным наконечником в грудь чудовища. Ох, как бесновался темный. Он был настолько раздосадован упущенной возможностью, что буквально исходил пеной. Какой уникальный случай мог представиться? Тут всего-то нужно было дать оборотню возможность укусить кого-нибудь из людей барона и только потом убить его. Зато мастер получил бы шанс наблюдать весь процесс изменения от начала и до конца. Получив на выходе готовое чудище, возвращенное в прочной клетке. Конечно, барон Готене понимал, что будут включать в себя исследования Волана. Темные, они и есть темные. С каждым поколением разрыв между ними и светлыми все возрастает. Первые не гнушались никакими средствами, стремясь исследовать неведомое. Они готовы пожертвовать чем и кем угодно, дабы познать тайны бытия. Никаких моральных устоев, только неуемная жажда знаний. В подземельях барона имелись несколько душегубов, обеспечивающих Волана материалом. Жерар с легкостью готов отдать под это дело висельников, но поступать подобным образом со своими людьми. Его можно обвинить в чем угодно, только не в том, что он готов поступать гадко с теми, кто ему предан. Любой, кто вынужден работать на барона, может не сомневаться. В случае необходимости он сделает все, чтобы вывести его из-под удара. Не доказал ли он это, находясь в застенках и подвергаясь пыткам? Разумеется, это не касалось тех случаев, когда от жизни человека зависели интересы Несвиша. В этом случае тот был просто обречен. Но бросать своих на растерзание врагу такого за бароном не водилось. Боже, как болит все тело. Это, очевидно, подкрадывается старость. Нужно, наконец, подумать о преемнике. Молодому Гийому он не помешает, да и своих трудов жалко. Можно было заняться чем-то иным, но, похоже, придется ехать в графство Камбре. Там вроде как появился оборотень, который все время шастает через границу Несвежа и Памфии. Об укушенных информации пока нет, из их клыков сложно вырваться, если только очень повезет. Эти исчадия ада, будучи одиночками, отчего-то больше всего ненавидели своих сородичей. Видимо, каждый оборотень стремится отомстить тому, кто явился причиной фатальных изменений в его жизни. А может, это просто проявлялась звериная сущность, которая требовала крови. На одной территории двое оборотней ужиться не могли. Обнаружив следы своего собрата, тут же начинали на него охоту. Кстати, взаимную. Второй вовсе не пытался прятаться, наоборот, почуяв другого оборотня, сам бросался в бой. Это о них доподлинно известно. Разумеется, знания стоили большой крови и были достоянием многих поколений. Что-то подсказывало Жерару, следующим в череде трофеев будет волколак. Уж больно много интереса в этом направлении проявляет его темный соратник. Волколаки, в отличие от оборотней, не являются преобразившимися людьми. Это самые настоящие звери, но какие? Волколак хитер, изворотлив, и не в пример оборотню и вурдалаку всегда является вожаком волчьей стаи. Самые матерые водили стаю до 100 голов, жестко контролируя их действия. Они никогда специально не нападали на людей, не питая к ним ненависти. Вот стада животных – это дело другое. Справедливости ради нужно заметить, что обычный волк, попав в загон с овцами, мог зарезать всех, забрав только одну. А под предводительством волколака стая забивала и уносила ровно столько, сколько было потребно для прокорма. Конечно, случались нападения и на людей, но это или в совсем голодную зиму, или когда стая попадала в облаву. Облава на стаю, которую водит волколак, сродни войне. Для этого привлекаются воины в полном боевом снаряжении. Такую стаю не остановят флажки. Они бесстрашно нападают на заслоны и дерут всех подряд, стремясь вырваться из ловушки, устроенной людьми. Охота всегда грозила перерасти в настоящий бой. Направляемые вожаком, которые стараются держаться в стороне, волки не ведают страха и готовы погибать, ничуть не заботясь о своей безопасности. Радовало хотя бы то, что волколаки встречались куда реже оборотней. Можно было бы доверить отлов оборотня подчиненным, но предприятие это рискованное, а главное, слишком трудная задача довести живой трофей до баронства. Тут поможет лишь авторитет самого Гатине, иначе можно получить и бунт. Уж больно силен в народе страх перед этими исчадиями ада.